Как лежат дети? Пузы лежащих детей всегда давали пищу для особенно неудобоваримых теорий. Анатом Андреас Визали, леб-медик Карла V, выдвинул странную гипотезу. Якобы типичный для немцев плоский затылок и поэтому маленькая голова объясняются тем, что младенец в первые месяцы жизни лежит на спине, а у бельгийцев длинные головы, так как матери укладывают своих детей на бок. Вообще не рекомендуется класть детей в постель к матери, слишком велика опасность придавить ребенка, что подтверждается ужасающей статистикой. В павильоне ребенка на Венской всемирной выставке 1873 года попытались дать ответ на вопрос, какой же должна быть идеальная поза ребенка во сне. Гибкие модели младенцев наглядно демонстрировали разницу. С одной стороны, лежащий горизонтально на спине ребенок, голова немного приподнята валиком, ножки прямые, ручки вытянуты вдоль тела ладошками вниз, а с другой стороны, ребенок лежит на боку, ручки сложены под головой, из-за чего легкие не могут свободно расширяться при дыхании, кровоток затрудняется, спинка скрючена и все члены тела сжаты. Так описывал эту модель лейпцигский врач Пласс. Первый ребенок цветущего вида улыбался во сне, в то время как второй выглядел угрюмо, словно его мучили жуткие кошмары. Рассказывают, что родители стояли перед этими экспонатами и кричали детям: «Вот как ты должен ложиться, выпрямившись, как этот, а не скрючившись, как тот». Но Пласс упоминал также о вреде продолжительного горизонтального лежания для детей и приводил в пример животных, которым долгое время не дают двигаться, чтобы как следует их откормить. Некоторые исследователи пошли еще дальше. Они объясняли высокую детскую смертность недостатком движения при длительном пребывании в горизонтальном положении. Рекомендовали использовать колыбели с устойчивыми ножками, а также деревянные или стальные кроватки с подвижными боковыми стенками. Во всех рекомендациях речь шла о том, чтобы дать ребенку возможность двигаться, не рискуя упасть с постели. А в XIX веке большим шагом вперед считалось появление лозунга «каждому ребенку собственную постель». У других народов были совсем другие подходы к этому вопросу, порой удивительные. Англичанин Джордж Кэтлин, юрист, ставший художником, с 1830 года путешествовал по американским диким лесам. Там он наблюдал, как в одном индейском племени детей прям-таки привязывали с выпрямленными ногами и руками к доске, а под голову клали такую высокую подпорку, что челюсть во время сна на этой доске не могла опуститься, и губы всегда оставались крепко сжатыми. В других местах он видел младенцев, висящих в приспособлениях, похожих на корзины на ветках деревьев. Во многих частях света, например, в Африке и Индии, детей, наоборот, зачастую укладывали спать на голую землю, на мягкую траву или звериную шкуру, даже не подкладывая ничего под голову. По словам Кэтлина, в Южной Африке детей на ночь заворачивали в звериную шкуру и укладывали в золу от прогоревшего костра, чтобы защитить их от ночных холодов.